Глава 11. Существо больше не успокаивалось. Альда очень надеялась, что после первой вспышки агрессии будет хоть какая-то пауза. Ведь до этого существо было чуть ли не коматозным. Разве не нужно ему адаптироваться к таким грандиозным переменам? Но оказалось, что не нужно. Другая форма жизни в битвах пострадала бы, а существо становилось все сильнее. Раны не ослабляли его. Они давали стимул к развитию, оно проходило свою собственную, непонятную и необъяснимую эволюцию. Его противники вряд ли догадывались об этом. Да и был ли у них настоящий выбор? Когда на тебя со всех сторон кидаются непонятные твари, приходится реагировать. Это даже отдаленно не похоже на то наблюдение со стороны, которое пока было доступно телепатке. Она знала, что не сможет остановить существо. Пока вся ее телепатия уходила на то, чтобы сама Альда и Триан оставались невидимыми для уродца. Они продолжали продвигаться вниз по захваченной базе, и даже когда они оказывались совсем близко к пульсирующей плоти, затянувшей стены и потолки, существо не реагировало. Однако помочь всем без исключения Альда не могла. Слишком уж огромным был противник, и весь он оставался разумом. Телепатку еще и отвлекали сильные импульсы, приходящие из других сознаний. Боль и страх. И неизбежность умирания, когда все угасает и становится бессмысленным. Чтобы не лишиться рассудка, она вынуждена была отстраниться от этого. Хотела полностью блокировать свои способности, но не могла, права не имела. Ее собственную миссию никто не отменял. Вновь почувствовав смерть, прошедшую по Демиургу ледяной волной, Альда не выдержала. «Неужели нельзя это изменить? Ты же можешь связаться с ними, с другими легионерами. Я могу связаться». «Что если позвать их сюда, объединить усилия? Разве это тебе не поможет? У тебя же есть план!» Она не обвиняла его на самом деле, за словами Альда просто пряталась от ужаса, чужого ужаса, ломившегося в ее сознание разъяренной волчьей стаей. Она поверить не могла, что лучших воинов Легиона кто-то довел до такого. Триан тоже наверняка не ожидал подобного, но он остался немногословен. «Уже слишком поздно». Она не бралась сказать, жаль ему или нет. Казалось, что нет, однако Альда слишком хорошо его знала. Триану этот удар, скорее всего, дается сложнее, чем ей. Он просто умеет терпеть. Ей нужно было сосредоточиться на чем-то, хоть что-то делать. Праздность не спасает, она лишь питает страх. А вот если отвлечь себя чем-нибудь, от собственной слабости можно отстраниться. Ведь в жизнь вернется пусть и минимальный, но контроль. Поэтому Альда продолжила изучать существо. Оно ведь и теперь менялось. Его разум определенно стал сложнее, хотя это развитие шло только на обеспечение примитивных потребностей, постоянного роста и необходимых для этого способностей. По крайней мере, так было в начале. Теперь, когда мысли не мелькали хаотично, а постоянно пульсировали по биомассе, телепатка сумела двинуться дальше, проникла в некое подобие внутреннего уровня. Пожалуй, это была очень упрощенная версия подсознания, унаследованного от людей. И вот там обнаружилось странное. Перед глазами у Альды мелькали образы, которых не то что на объекте D1, на Марсе быть не могло. Виноградники, растянувшиеся на жаркой равнине до самого горизонта. Какая-то пожилая женщина плачет, но пытается улыбнуться сквозь слезы. А вот молодая женщина стоит на залитом солнцем берегу Бирюзового океана. Диана? Да, кажется, Диана. Если сначала образы казались Альде необъяснимыми, появившимися непонятно откуда, то появление Веридианы Тассин кое-что объяснило. «Триан, я, кажется, вижу их воспоминания», — тихо сказала она. «Чьи?» «Легионеров. Или не только. Еще людей, погибших здесь, на станции. Сложно сказать, где чьи. Я не вижу того, кто смотрит, только то, что он видел. Но все это в памяти существа». «У него есть память?» «Не совсем», — вынуждена была признать телепатка. «Похоже, сложная мозговая активность делает нейронные связи более развитыми, и вот через них пробиваются воспоминания. Только не его». «Естественно, не его», — кивнул Триан. «Он даже сейчас умудрялся вести себя так, будто ничего не происходит». «Ему воспоминания не нужны. Разум сотрудников базы, вероятнее всего, тоже подавлен. Думаю, это воспоминания только мертвых легионеров. Из-за частичной однородности их природы с природой существа, Их клетки растворяются в колонии медленней. Как ты можешь рассуждать об этом так спокойно? Мелкая, мы не раз обсуждали пользу истерик в полевых условиях. Ага, отрицательная польза, помню, проворчала Альда. Может, и следовало злиться на него, а она не чувствовала даже раздражения. В том хаосе, который развернулся вокруг них, только спокойствие Триана помогало не сорваться. Да, все выглядит безнадежным, битва как будто проиграна до своего начала. Так ведь он же уверен в себе, как обычно. Значит, у него есть план. Триан всегда прав, все получится. Послушай, если я вижу их память, значит ли это, что они живы? Осторожно спросила телепатка. Ведь существо, оно... Ну, оно же не съедает их в буквальном смысле. Оно присоединяет их к себе. Это все равно смерть. Я тоже так думала, но теперь я вижу их память. Память — часть собственного я. Если оно не утеряно, можно еще... Нельзя. Ты даже не дослушал. И не нужно, потому что ничего уже нельзя. Покачал головой Триан. Да, клетки легионеров приходят к некому общему генетическому знаменателю медленнее, чем клетки обычных людей. Но это не так уж важно. Мы говорим не о слиянии одной полноценной колонии с другой. Вот тогда было бы возможно восстановление. Но у легионеров перед существом есть критическая уязвимость. Единый разум, догадалась Альда. Да, мозг как таковой, орган, отвечающий за возможность мыслить. Когда он уничтожен, по-настоящему уничтожен, всполохи воспоминаний — это даже не агония. Тех, чью память ты видишь, давно уже нет. И даже существо не помнит то, что помнили они. Я не могу сказать тебе наверняка, но подозреваю, что нет. Ему не нужны сентиментальные моменты. Оно отфильтровывает чистые знания и оставляет только их. И в этом тоже скрывалась пропасть между двумя видами. Существо, как машина, оценило факты. А для легионеров вот эти последние, самые важные, самые ценные воспоминания имели такое значение, что преодолели даже порог смерти. Альда без труда догадалась, кто в свои последние мгновения думал о Диане. Она просто не могла поверить, что такое возможно. Она снова и снова напоминала себе, что должна держаться. Она сжимала кулаки до предела, и в этом не было смысла, но символический жест позволял сосредоточиться. Она больше не была наивной кадеткой. Она верила, что не поддастся эмоциям. А потом пришла новая боль. Куда более сокрушительная, чем прежде, пробивающая любые преграды. Перед глазами полыхнуло белым, потом красным, и в голове словно что-то взорвалось. Альда вскрикнула, прижимая руки к вискам. Сжалась, словно это могло защитить ее. Только защищаться оказалось не от чего. На нее никто не нападал. Извне. Но она сразу поняла, что боль — это не иллюзия и не ловушка страха. Боль реальна. Это предупреждение, которое поступило слишком поздно. «Триан, с командой что-то не так», — с трудом произнесла Альда, пытаясь хоть как-то справиться с переполняющим ее страданием. «Кто-то ранен. Или убит. Но не может же быть убит. Не наши. Так не бывает». Она даже выпрямиться не могла. Голова кружилась слишком сильно, перед глазами мелькали разноцветные пятна. Расстояние не спасало, оно делало только хуже. Из-за собственной усталости и чужих эмоций Альда не могла дотянуться до Нового Константинополя и понять, кто пострадал. Она заставила себя думать только так — пострадал. Другие варианты она сделала нереальными, как ночной кошмар. Чуть легче стало лишь, когда Триан оказался рядом. Он помог ей, приобнял за плечи, будто защищая. Альда ожидала продолжения. Сейчас он скажет, куда нужно идти, кому помочь, и все будет хорошо. Но сказал он другое. «Мы сейчас не сможем их защитить». «Как же так?» — бессильно всхлипнула Альда. «Это будет частью того, о чем я говорил тебе раньше. Попыткой разобраться с последствиями, а не причиной». «Это ведь наша команда». «Да», — кивнул легионер. и мы должны верить в них так, как они верят в нас. Они же не отступают? Нет, не похоже. Но существо добралось туда, до города, и я не представляю, что происходит. Происходит экспансия колонии, которую можно остановить только отсюда. Так значит, мы продолжим? Да, Альда, произнес он чуть мягче. Перемена была настолько легкой, что от кого-то другого она бы укрылась, а вот Альда все заметила. Мы продолжим. И они продолжат. Я не могу пообещать тебе, что это не приведет к чьей-то смерти. Но я знаю, что каждый на Северной Короне выполнит свой долг до конца. Значит, все заканчивается здесь и сейчас. Стефан прекрасно знал, что его ждет. Он-то, в отличие от других легионеров, понимал истинную природу существа. В миг, когда оно ранило противника и уж тем более проникало под кожу, все заканчивалось. Оно устанавливало первый контакт на клеточном уровне и начинало поглощение. Тут дергайся, не дергайся, все бесполезно. А его не оцарапали. Его пробили насквозь, так что убийство завершится быстро. От этого должно было стать страшно, но было скорее горько и немного смешно. Стефан осознавал, если бы он остался на поверхности, если бы вообще не сунулся в объект D1, толку было бы больше. Не только для него, для всего Легиона. Однако он, обычно такой осторожный, чуть ли не впервые решил поиграть в героя. И к чему это привело? Он сдохнет здесь, никого не защитив, ничего не изменив. Глупо было надеяться на то, что отважный поступок так умилит Вселенную, что она обязательно поможет. Когда это вообще работало? Где? Уж с его-то опытом надо знать, куда приводят слабоумие и отвага. Но как же все-таки обидно. Он побеждал противников, сравнимых с целой армией, а проиграл какой-то каракатице. Стефан чувствовал, как тварь двигается, расширяя рану. Он погасил восприятие боли. В этом уже не было смысла. Боль нужна для выживания, а с его будущим все ясно. Он устало прикрыл глаза, чувствуя, как кровь вырывается изо рта и струится по подбородку. Он просто ждал. В памяти мелькнула Эви. Не такая, какой он видел ее в последний раз. Скорее такая, как в его недавних иллюзиях. Все еще живая, будто наблюдающая за ним со стороны, оценивающая. Она ничего не говорила ему, но в ее взгляде Стефан увиделся укор. Эви бы, пожалуй, на его месте не сдалась. Точно не сдалась бы. Она ведь тоже умирала не просто и не быстро. Но она пыталась хоть что-то изменить до конца. Ему не хотелось поддаваться этому порыву и снова изображать героя. Именно такие устремления и свели его в могилу. Но смерть не спешила отнимать у него выбор. И даже смешное нелепое сопротивление теперь казалось лучше, чем смиренное принятие своей судьбы. Стефан заставил себя открыть глаза и посмотреть вниз. Иногда увидеть и признать это уже поступок. И третий действительно увидел, но совсем не то, чего ожидал. Существо атаковало его. Оно расширяло рану и проливало кровь. Вот только это было не то поглощение, которое наверняка стало главной целью колонии. Нет. Щупальце двигалось резко, спазматично. И в этом считывалась определенная растерянность. Похоже, существо не собиралось выделять Стефана на фоне других жертв. Просто что-то пошло не так. Третий и сам пока не понимал, что случилось. Однако в такой ситуации любой сбой привычного сценария был на пользу ему, а не противнику. Вот теперь Стефан вернул себе остроту восприятия, и на него мигом обрушилась чудовищная боль тела, искалеченного изнутри. Однако это он как раз выдержал. Боль никогда не могла его победить, он слишком рано к ней привык. Гораздо большее значение для Стефана имели тонкие ощущения, которые он получал и через тело, и через телепатию. И когда он разобрался в них, ситуация стала чертовски любопытной. Существо не могло его поглотить. Не могло и все, как оно ни билось. Оно начинало привычный уже процесс, погубивший ни одного легионера. Однако в случае третьего отработанная система давала сбой. Клетки Стефана не могли поглотить клетки существа, но они противостояли процессу слияния. Они убивали любую связь, они подавляли доминирующий организм как болезнь. Существо могло убить, но не подчинить. Оно пока не понимало, что происходит, а вот Стефан разобрался почти сразу. Несмотря на чудовищность собственного положения, он не выдержал. Рассмеялся, и со стороны наверняка казалось, что он сошел с ума. Но ему было все равно. Со стороны никто не наблюдал. Разве что призраки. Однако они смеялись вместе с ним. Эви, значит. Он думал, привиделось, а она оказалась посланием от его подсознания, вопившего, что рано сдаваться, что шанс еще есть. Потому что Эви, получается, снова его спасла. Его иммунная система распознала существо как болезнь и блокировала слияние. Точно так же много лет назад эта генетическая аномалия мучила Стефана, не позволяя завершить процесс мутации. Это было в нем от человека, не от легионера. Особенность, которая тогда казалась проклятием, а теперь неожиданно обернулась спасением. Его организм в свое время принял донорские ткани Эви и выжил, но из-за этого клетки изменились. Они хуже справлялись с захватом других организмов, чем клетки остальных легионеров, однако Стефан преодолевал это с помощью повышенного телепатического контроля. Он и подумать не мог, что болезнь все еще живет где-то в его теле. А она жила, подавленная новыми способностями. Теперь она пробудилась и спасала его с тем же остервенением, с каким раньше губила. Один монстр сражался с другим. И Стефан помог ей, помог своему бывшему палачу. Он усилием воли погасил легионерские способности к самоисцелению, позволив генетической аномалии проявить себя по полной. Теперь она не просто сопротивлялась захвату, она наносила существу реальный вред. Его измененная плоть покрывалась кровавыми язвами и стремительно теряла силу. Существо, наконец, сообразило, что это не временное затруднение. Захват действительно сорвался. Перед ним оказался непривычный и потому очень опасный враг, которого требовалось как можно скорее уничтожить. Оно смирилось с тем, что не может поглотить его, и собиралось попросту разорвать пополам. Рана на животе и так почти справилась с этим. Однако такая участь Стефана тоже не устраивала, особенно теперь, когда выживание представлялось более чем реальным. Он достал из-за пояса нож, но смачивать кровью не стал, просто с силой метнул в одну из потолочных плит. Она уже была повреждена, как и многое на подземной базе. Когда существо с силой ударило Стефана о стену, металлическая плита частично сорвалась, однако последние крепления удержали. Теперь же легионер это исправил. Попадание было предельно точным, нож перебил часть проводов, все еще тянувшихся к плите. Крепления не выдержали, сорвались, и острый металлический край превратил тяжелую плиту в странную, но вполне эффективную наследницу древних гильотин. Она упала на существо и отсекла уже покалеченные щупальца. Биомасса отступила, изобилие странностей требовало изучить ситуацию и напасть иначе. А Стефан не собирался ждать, когда существо придумает новый способ его убить. Третий рывком вытащил из раны остатки щупалец и бросился к кабине аварийного лифта. Идти было тяжело. Края раны приходилось зажимать рукой, чтобы не распрощаться с уже искалеченными внутренностями. Стефан понятия не имел, что будет делать, если лифт разрушен. Подняться по лестнице он в таком состоянии не смог бы. Ему требовалось хоть какое-то укрытие. А теперь, когда он стал чуть ли не личным врагом существа, с этим было туго. Однако ему все-таки повезло. Возможно, это и была та самая справедливость от Вселенной, в которую он до последнего не верил. Основные лифты были уничтожены, а вот маленькие, созданные для эвакуации персонала в экстремальных ситуациях, сохранились. Он все-таки добрался туда, ударил окровавленной рукой по единственной кнопке, запускавшей машину. Лишь когда двери узкой кабины закрылись, Стефан позволил себе обессиленно рухнуть на пол. Для многих легионеров такая рана стала бы смертельной, да и третьему пришлось нелегко. В срочном порядке он восстановил только позвоночник, чтобы вернуть себе саму возможность сбежать. За быстрое движение пришлось платить. Внутренние травмы усугубились, они тянули его в темноту. Но поддаваться Стефан не собирался, только не теперь. Еще недавно он готов был принять свою смерть, пусть и неохотно. Но если уж ему выпал шанс, третий не планировал превращаться в очередной безымянный труп на территории Демиурга. И оставалось лишь надеяться, что этот выбор действительно был за ним. Оно появилось из-под земли. Киган не представлял, откуда именно. Из транспортных тоннелей, технических или каких-то других. Это было не так уж важно. Куда большее значение для электрокинетика имело то, что какие-то непонятные извивающиеся недозмеюки взвились везде и сразу. И на улицах, и на площади, и из ближайших домов уже слышались крики. А ведь только что казалось, что основная проблема решена. Откуда они все наползли? Поразился Киган, собирая силы для удара. «Оно!» — напряженно поправила Ремильда. «Это одно существо!» «Одно? Но тогда это...» «Мы не знаем, что это!» — прервала Хиллер. До того, как я проведу хотя бы базовый анализ, постарайся избегать ближнего боя. Они и правда не знали, но как будто вариантов было так много. Понятно, что на Марс привезли немало непонятной фигни для поддержки мятежа, но нечто настолько грандиозное давно уже проявило бы себя, если бы могло. Значит, либо не могло, либо его здесь не было. Оно явно с Демиурга. Оно — причина, по которой на планете объявили повышенную угрозу. И это было паршиво сразу по двум причинам. Первая оказалась очевидной. Гигантский монстр ни при каких обстоятельствах не тянет на повод для радости. Киган понятия не имел, как эту хрень убить, если такое вообще возможно. Впрочем, настоящего страха электрокинетик не испытывал. Он не сомневался, что сумеет защитить и себя, и свою спутницу. Опасение вызывало разве что судьба города. Вторая причина напрягала его куда больше. Он был уверен, что Альда и Упырь, направившиеся на объект D1, быстро справятся с проблемой. Они ведь всегда справлялись. Но если оно еще не превращено в удобрение, а расползается во все стороны, как это понимать? Что у них ничего не получилось? Или что их и вовсе уже нет? Киган запрещал себе такие мысли, но они были навязчивыми. Слишком уж могущественным было это создание. Да еще и неуязвимым. Попасть в него было несложно, и энергии Киган не жалел, однако толку от этого не было. Там, куда били молнии, оставались глубокие ожоги, но ненадолго. Они затягивались так стремительно, что электрокинетик не успевал их толком рассмотреть, и самой твари такие атаки не вредили. «Избегай ближнего боя», — повторила Ремильда. «Понял? Любой ценой. Я пока не понимаю, что именно оно может, но оно... вроде как заразное, воспринимая это так. Любая рана, даже самая маленькая, и от твоего мозга ничего не останется». «Как в тех фильмах про зомби, что ли?» Хиллер бросила на него укоризненный взгляд. «Поверить не могу, что ты ляпнул такое во время боя». «Для любознательности любое время подходит», — хмыкнул Киган. Возможно, Ремильда подумала, что он относится к проблеме недостаточно серьезно, но это она зря. Сейчас важнее всего было то, что он делает, а не что говорит. Если позволить себе иронию в любой ситуации, воспринимать такие подлянки, как эта тоннельная каракатица, становится легче. Электрокинетик не позволил тому, что существо пока не реагировало на его атаки, остановить себя. Понять бы еще, чего оно хочет. Тогда станет яснее, куда бить. Поначалу Кигану казалось, что уродец просто атакует всех подряд. Существо не пыталось продвинуться. Его устраивала территория, на которой оно появилось. Однако это было слишком нелепое поведение даже для не самого развитого животного, и Киган продолжил наблюдать. Как оказалось, не зря. Избавившись от завесы отростков, пытавшихся на нем сомкнуться, он обнаружил, что существо на самом деле охотится. Его внимание могла привлечь любая форма жизни, но чем сложнее, тем лучше. На немногочисленных полицейских роботов, атаковавших его, существо вообще не обращало внимания. А вот люди ему были очень даже нужны. Отростки находили их вслепую, вытаскивали из любых укрытий и уносили с собой в пробитые в земле дыры. Если бы на площади все еще продолжался фестиваль, это привело бы к немыслимой катастрофе. Скорее всего, это сборище и подманило сюда существо с самого начала, ведь остальной город затаился. Но когда оно дотянулось до площади, трюк Ремильды уже сработал, и уродцу приходилось довольствоваться остатками. Зато ушами он не брезговал. Киган наблюдал, как он вытягивает из переулка воющего хищника и тоже отправляет под землю. Для существа не было своих и чужих, только добыча, которую нужно куда-то забрать. Киган не собирался рассуждать, кто виноват в этих бедах и заслужили ли горожане то, что их постигло. Сейчас значение имело лишь одно. Они были людьми, их следовало защитить. И отступать электрокинетик не собирался. Он помнил, что не один тут, и полагался не только на Ремильду. Он верил, что кто-нибудь обязательно придет им на помощь. Хоть военные, хоть остальная команда Северной Короны. Нужно только продержаться. Поэтому он направился вперед, испепеляя летевшие на него отростки. Киган давно уже заметил чуть дальше на площади пусковую установку для фейерверков. Видимо, после подарка Ремильды ее хозяева так спешили, что решили не забирать ничего с собой. Теперь установка была готова к использованию, и медлить Киган не стал. Он просто изменил направление фейерверков. Они должны были унестись в небо, распускаясь над городом разноцветными цветами. Теперь же они разлетелись в разные стороны, взрываясь аккурат возле внешних датчиков пожарной тревоги. Расчет Кигана оправдался сполна. На город хлынула вода. Она фонтанами била из земли, срывалась с ближайших крыш. Ее подвозили сервисные роботы. Новый Константинополь был высокотехнологичным городом, и теперь он проявил себя сполна, заливая все вокруг тоннами воды. «А вот сейчас минимум одному из нас станет веселее», — усмехнулся Киган. Он и до этой выходки не израсходовал всю энергию, он был далек от этого. Просто электрокинетик увидел, что его атаки причиняют существу не больше вреда, чем укус комара человеку на земле. А Киган очень не любил, когда его игнорируют. Теперь с этим было сложнее, ведь молнии не просто обжигали существо, они разрывали части его странной, постоянно изменяющейся плоти. Если бы это были отдельные уродцы, многие из них давно погибли бы. Существо же пока спасалось за счет своего размера. Из-под земли появлялись все новые отростки на замену взорванным. Но Киган уже заметил, что происходит это медленней, да и отростки стали меньше и слабее. Понятно почему. Если оно действительно тянется сюда от самого Демиурга, оно не может перекидывать большие массы собственной плоти быстро. Как только Киган причинит ему достаточный вред, оно, наконец, втянет свои лапища обратно, и все закончится. У него и правда отлично получалось, он видел это. Он не расслабился, он просто не ожидал, что существо разберется, кто и как ему противостоит за такое время. Как оно вообще могло в чем-то разобраться, если у него башка в нескольких десятках километров отсюда осталась? Однако этот выродок был необъяснимым во всем. Он видел без глаз и слышал без ушей. Он быстро сообразил, что обжигающее его электричество исходит от Кигана, и решил покончить с этим. И он бы смог. Эти его проклятые отростки, такие нелепые и такие смертоносные, появились вокруг Кигана, пробив землю рядом с ним. Они устремились к электрокинетику, чтобы сомкнуться на нем живым капканом. А он их заметил. Он просто не успел уклониться, и никто бы не успел. Или почти никто. Номер два в иерархии хиллеров, давно изменившая свое тело, справилась. Однако и для нее это не стало настоящей победой. Ремельда успела лишь оттолкнуть в сторону Кигана. Уйти самой у нее не получилось. Отростки сомкнулись на ней, накрыли, пробили кожу, проникая в тело. Они потащили добычу под землю, но опомнившийся Киган успел помешать им. Он обжег их электричеством, а Ремельду перехватил за руку, удерживая на месте. Отступать существо не собиралось. Оно стремительно отращивало поврежденные конечности, подбираясь к Кигану со всех сторон. «Уходи!» — крикнула Ремильда. — Поднимись на возвышенность, на крышу, дождись помощи! — Ты с ума сошла? Я не собираюсь тебя оставлять! — Ты разве еще не понял? — горько усмехнулась Хиллер. — Для меня уже все закончилось. Но так, как и должно. Я ни об одном своем решении не жалею. Вот это запомни навсегда. Он понимал, о чем она говорила. Помнил предупреждение о том, что существо заражает всех, кого сумеет ранить. Но это вовсе не означало, что Киган готов был смириться. Просто взять и принять ее жертву? Да ни за что! Напротив, он собирался удерживать Ремильду, спасти ее. Ведь она же хиллер, она справится, должна! Она не позволила ему даже попытаться. Улыбаясь все так же, грустно и обреченно, Ремильда ударила непонятно откуда взявшимся ножом по его запястью, и он отпустил. Не от боли отпустил, и даже не от неожиданности. Она была слишком важна для него, чтобы поддаться боли. Однако Ремильда знала, что так будет, и знала, куда бить. Она порезала его руку так, что пальцы разжались сами собой. Существо не медлило, почувствовав, что препятствие исчезло. Оно рывком утянуло добычу вниз, в темноту. И все было кончено. Все. Киган понимал это, а поверить не мог. Смотрел на свою окровавленную руку, но в памяти так и замер направленный на него взгляд Ремильды. Уверенный. Почти спокойный. Он ведь держал ее. Он не сомневался, что удержит, и она не имела права принимать решение за него. А она настояла. Он не знал, почему. Наверняка уже не узнает. Может, из принципа. А может, ей просто важно было, чтобы он спасся, и в последние секунды своей жизни она сделала выбор в его пользу. Он все равно не собирался следовать ее совету. Может, это и было нечестно по отношению к ней, однако Киган просто не мог принять ее последний дар, чтобы спасти собственную шкуру. Не мог выжить такой ценой. Он так и остался возле пролома в стене, залитого его и ее кровью. Но легкой добычи он не стал, нет, не собирался даже. Киган просто не берег больше силы, не видел смысла. Когда существо снова рванулось на него, он создал вокруг себя ураган из молний, сжигающий все, что оказывалось рядом. Это требовало колоссальной энергии, и он знал, что не продержится долго. Ему было все равно. Киган хотел позволить этому пламени пылать в памяти о ней. и закончится вместе с огнем молний. Ансгар Фетье прекрасно знал. Общий совет созвали потому, что руководство космического флота серьезно забеспокоилось. Им казалось, что они все быстрее упускают контроль над Марсом. Уже в этом таилась ошибка. Они даже не заметили, что контроля у них и не было никогда. Но об этом Ансгар благоразумно помалкивал, ведь иначе пришлось бы делать акцент на том, из-за кого этот контроль ускользнул. Поэтому глава научного отдела Легиона просто сидел с невозмутимым видом и говорил только, если к нему обращались. Куда больше вопили его коллеги из специального корпуса, даже не понимая, что перетягивают на себя вину. Руководство всегда плохо разбиралось, какому подразделению принадлежит тот или иной научный отдел. Они спорили о причинах случившегося и критиковали друг друга. Эту часть обсуждения Ансгар не слушал. Когда дошло до обсуждения реальных разведданных, он ненадолго сосредоточился. Однако там никакого прорыва не было. Информация с Марса сейчас поступала скудно, особенно из Демиурга. Данные оттуда вообще можно было получить лишь двумя путями. Первым стали телепаты, но с этими всегда дело обстояло непросто. Они докладывали в первую очередь своему главному, а уже он выбирал, что передавать начальству. Валентину Вернону Ансгар никогда не доверял, да и никто не доверял. Поэтому на общие советы его не пускали, свои секреты были у всех. Его доклады проходили в формате удаленной конференции, и это не только защищало от него собравшихся, но и не мешало ему врать в свое удовольствие. Вторым источником информации стали спутники, на которые отсылали данные камер видеонаблюдения внутри объекта D1. Однако большая часть оборудования оказалась разгромлена, да и сигнал на спутник шел в те редкие моменты, когда ослабевала необъяснимая блокировка, охватившая базу незримым коконом. Так что совет работал с обрывками информации, которые были Ансгару прекрасно известны, и он снова заскучал. Вернуться к беседе его заставило прямое обращение. «А вы что об этом думаете, доктор Фетье?» Это представитель флота спросил, тот, что за авиацию людей отвечает. Ансгар откликаться не спешил, потому что не думал ничего. Однако небольшая пауза проблемой не стала, она лишь придала его следующим словам значительности. Он попросту заставил себя сосредоточиться на образах, проплывавших мимо, выудил нужные слова из монотонной болтовни. Похоже, совет сошелся на том, что на Марсе нужно применить систему 10. Отправить с орбиты 10 мощнейших взрывных устройств разного типа, дополняющих друг друга. Проще говоря, применить тактику выжженной Земли на половине планеты. Да что там, на всей планете. Марс ведь стал результатом терраформирования. Даже Земля вряд ли пережила бы такую катастрофу, а уж искусственно стимулированная планета и подавно не справится. В лучшем случае Марс снова превратится в безжизненную пустыню. В худшем – разлетится на части. И еще большой вопрос, как это повлияет на другие планеты, включая ближайшую соседку. Это был жестокий план, обрекающий на смерть миллионы людей, даже со срочной эвакуацией. Система 10 существовала только в теории и никогда еще не применялась. Похоже, на редких посланиях со станции большие боссы флота увидели достаточно, чтобы допустить такой вариант. Они еще ничего не решили на самом-то деле. Они хотели знать, убьет ли это существо. Они ведь не были плохими людьми, вояки эти. Мысль о таком жестоком истреблении населения целой планеты наверняка приводила их в ужас. Если они все-таки примут такое решение, немногие смогут с ним жить. Кто-то покончит с собой, кто-то сойдет с ума. Кто-то выдержит, но окончательно озлобится и будет мстить целому миру непонятно за что. А самым смешным в этой ситуации Ансгар находил то, что даже система 10 может и не убить существо. Серьезно ранит, тут без вариантов. А вот убьет ли? Сказать сложно. Судя по кадрам видеонаблюдения, оно уже нарастило массу, при которой может и выжить, даже на осколках мертвой планеты. 50 на 50. С другой стороны, это же так любопытно. Если создание действительно переживет такую массовую бомбардировку, оно окажется самой совершенной формой жизни во Вселенной. Чем больше Ансгар размышлял об этом, тем четче понимал. Просчитать такое в теории невозможно, нужно проверять. «Конечно, это поможет», — уверенно заявил он. «Я понимаю, что это крайняя мера, планету мы потеряем. Но если вам нужен способ решить проблему...» «Да, это он». Мнение Ансгара не определяло решение совета, и все же... Напуганные люди думают в первую очередь о себе, а потом уже о миллионах незнакомцев, которых они в глаза не видели. И чем больше жутких кадров будет поступать с Демиурга, тем громче станут звучать голоса, рассуждающие о том, что великая цель порой оправдывает даже самые страшные жертвы. Отхан не собирался недооценивать противника. Он изначально не допускал мысли, что вышедший из-под контроля номер один может быть слаб и уязвим. Но после того, что он увидел в этом зале, он осознал, что возможно все. Перед ним было существо, которое в Легионе давно признали невозможным. Но кого упрекать за ошибку? Над кем смеяться, если вот оно, застыло перед ним, готовое к нападению? В том, что оно его не отпустит, четвертый даже не сомневался. Не для того заманивало. Да, оно похоже на какую-то мутагенную медузу, но с мозгами у него наверняка все не так плохо, на том уровне, который этому выродку необходим. Отхан не сомневался. Если он попробует бежать, оно нападет. В коридоре. Там удобнее всего, оно наверняка подготовилось. Иначе в этом перформансе с имитацией чужих лиц не было смысла, а животные не пугают ради самого страха. Но попадаться в ловушку какого-то там нароста Отхан не собирался. Легионер прекрасно понимал, что дела его плохи. Он не радовался этому, но и не сожалел. То, что существо отвлекло его от поиска остальных, ничего не меняло. Четвертый уже видел, насколько оно крупное. Тут не так важно, всем вместе с ним драться или по одному. Исход все равно предсказуем. Впрочем, даже понимание этого исхода не заставило Отхана отступить. Он просто напал первым, потому что этого уродец явно не ожидал. Помогло еще и то, что четвертый привык брать с собой куда больше оружия, чем другие легионеры из первой десятки. Вот как чувствовал, что термопистолеты пригодятся. Правда, тут больше подошли бы Крио, но и эти сойдут. Отхан выстрелил несколько раз, прямо по застывшим лицам, как по мишеням. Если уродец пытался его смутить, то очень зря. Сентиментальностью четвертый никогда не отличался. Он сразу убедился, что угадал верно. Получив несколько зарядов, биомасса качнулась и частично отступила. Легионер знал, что это не победа даже, а временная передышка, и использовал ее сполна. Он смазал своей кровью несколько лезвий, метнул в существо, а потом продолжил стрелять, чтобы не подпустить к себе уродца. Подчинение кровью не сработало. Связь с клетками оборвалась почти сразу, не заглушенная, а поглощенная существом. Это, пожалуй, должно было шокировать Отхана, но не шокировало. Он ожидал чего-то подобного. Как будто так сложно догадаться. Значит, все-таки смерть. Если бы существо оказалось лишившимся рассудка Рафалем Стромом, Отхан еще мог бы выжить. Однако теперь, когда он знал, кто перед ним, оставалось лишь признать очевидное. Он не сомневался, что выглядит спокойным, насмешливым даже. Но вот внутри, в той части души, которая всегда оставалась доступной лишь ему, там страх был. А рядом со страхом появилось неприятно обжигая нечто странное. Удивление или обида? Или все сразу? Я умру. Я закончусь. Все закончится. И это тоже не было открытием, они ведь знают, что смертны. Но одно дело просто знать отвлеченно, думая, что впереди еще так много прекрасного, а совсем другое — осознать, что этот момент настал. Но ты ведь не хочешь. Ты не заслужил, ты ни в чем не ошибся. Как же планы? Нечестно. И неотвратимо. Из этой точки было всего два пути — короткий и очень короткий. Быстрая легкая смерть или мучительное сопротивление. Первое облегчило бы задачу, однако Отхан предпочел второе. Хотелось верить, что исключительно из героизма, вот только где-то все в той же глубине души тлели последние искры надежды, что произойдет чудо. Пока есть оружие и сильное здоровое тело, можно хоть что-то изменить. Он не позволял этой твари приблизиться к себе. Отхан постоянно двигался, стрелял быстро. Не каждая машина так сможет, не то что человек. Он пытался добраться до двери, однако уродец всякий раз мешал ему, преграждая путь. Номер 4 мог бы долго выдерживать такой ритм. А вот термопистолеты не могли. Блок питания исчерпывал себя, и хотя у Отхана был запасной, он прекрасно знал, что ничего заменить не успеет, потому что это потребует 3 секунд паузы, которых у него нет. Зато есть 3 термогранаты. Это паршивый вариант, но ведь вариант же. Если серьезно обжечь этого выродка, сбить с толку, не особо при этом пострадав, возможно, удастся пойти на прорыв и выбраться отсюда. Отхан не сомневался, что существо заняло еще не всю базу, иначе не было бы смысла заманивать легионера сюда. Изучение этой идеи выявляло у нее все новые и новые недостатки, поэтому Отхан перестал озадачиваться им, просто сделал и все. Гранаты он бросил подальше от себя, туда, где переплетались щупальца. Он надеялся, что биомасса поглотит часть взрывной волны. Не срослось. И даже это не стало его ошибкой. Он просто не учел, что раньше это место явно относилось к техническим отсекам с использованием газов и их выведением. А может, дело было в другом топливе? В любом случае, полыхнуло в зале так, что огонь поглотил все вокруг. Взрывная волна подхватила Отхана, закружила, заставила позабыть, где верх, где низ. Он на миг потерял связь с реальностью, а когда пришел в себя, обнаружил, что лежит на полу в том же зале. При взрыве он особо не пострадал, но это было уже неважно. Существо оплело его ноги, полностью ниже коленей, не оставляя ему и шанса подняться. Возможно, оно хотело действовать решительнее, однако пока не могло. Ему от термогранат досталось куда больше. Зал теперь напоминал потусторонние коконы из обгоревшей плоти, однако существо это вряд ли по-настоящему беспокоило. Своего-то оно добилось. Из уцелевшей биомассы оно сумело быстро сформировать тонкие белесые жгуты, которые уже проникли под кожу Отхана. Легионер чувствовал слияние, чудовищное, болезненное. Он не сопротивлялся, просто откинулся на пол, ожидая, когда все закончится. Боли он не боялся. Даже страх тонул под онемением и горечью. Как глупо, как же это глупо. Вроде и жил долго, и сделал много. А как пришла пора завершать, так и нечем гордиться по-настоящему. Зараза, болит же так, пульсирует. Отхан поморщился, хотел снова посмотреть на существо, потом подумал, что не стоит. Ничего хорошего не будет. Лучше уж не напрягаться, недолго ждать осталось. Взгляд скользнул в сторону, четвертый смотрел по сторонам, а думал о своей жизни, уже скорее как наблюдатель. Миссии сливались в одну, награды легиона теряли значение, выигранные поединки никогда его не волновали. Но ведь был пацан. Мысль получилась странная, быстрая, неожиданная. Отхан ее чуть не упустил, потом спохватился, потому что за мыслью тянулись совсем другие чувства. Уверенность вместо растерянности, гордость вместо сожаления. Да, пацан. Малолетка этот изуродованный, который с первых миссий храбрился, а себя втайне ненавидел. У многих киборгов возникает такая проблема. Они не могут смириться с новой жизнью, особенно после такой сильной травмы. Все эти умники в команде проглядели проблемы пацана. Или им просто было плевать, это тоже вариант. Отхан собирался проигнорировать метание малолетнего киборга, но потом неожиданно для себя поддержал его, научил чему мог. Он знал, что и Орлайт считает его другом и наставником. Первое он снисходительно принимал, второе находил смешным. А теперь все разом поменялось. И Орлайт будет помнить, это точно. И он сделает выводы, потому что у него есть все шансы узнать, как погиб Отхан. Четвертый понял это, когда разглядел под потолком уцелевшую камеру наблюдения. Он знал, как работает такая система. Эта игрушка передает картинку не только на пост охраны, наверняка уже поглощенный и переваренный, но и на спутник. Камера меняла все. Если бы не она, Отхан просто дождался бы избавительной смерти, размышляя о том, что хоть какое-то наследие после себя оставил. Однако эта проклятая камера могла свести все его усилия на нет. Он слишком хорошо знал пацана. Если Орлайт действительно увидит, какая чудовищная участь постигла его наставника, кого он обвинит? Правильно, Легион. Но другое же мозгов не хватит. Он наверняка попытается мстить, добиться хоть какой-то справедливости и сломает себе не только карьеру, но и жизнь. Отхан не мог позволить, чтобы все его достижения были перечеркнуты за пару минут. Нет уж, пусть это будет последний урок. Знать бы еще, как его преподать. Когда жертва перестала дергаться, существо тоже замедлилось, пока оно поглотило лишь ноги легионера. Но Отхан не сомневался. Если он снова попытается сражаться, оно рванется вперед и сначала обездвижит, а потом уже продолжит слияние. Если он хотел что-то изменить, не сохранить жизнь, а повлиять на свою смерть, ему нужно найти оружие, которого нет. Но просто признать это Отхан не мог. Он начал осторожно, чтобы не потревожить существо, шарить по карманам, надеясь отыскать хоть что-то. В кармане плаща пальцы нащупали нечто маленькое, холодное и круглое. Слишком маленькое для термогранаты. Слишком тяжелое для какой-нибудь мелочи, захваченной с корабля. Отхан понимал, что все равно не вспомнит, только не в таких обстоятельствах. Он просто достал странный предмет. Несмотря на всю серьезность ситуации, он чуть не расхохотался. И снова Эрлайт. Судьба получается. Он совсем забыл про изобретение, переданное ему киборгом. Та еще игрушка, созданная специально для убийства легионеров. Додумался же, малолетка. Отхан был уверен, что применить гранату ему не доведется. Он ведь был номером 4 и привык полагаться на свои силы. Кто же знал, что все повернется именно так? Он вспомнил нехитрые инструкции мгновенно. Граната отозвалась на нажатие, выпуская из корпуса иглу. Теперь нужно было получить генетический образец существа, чтобы сработала антиматерия. Но прежде чем сделать это, Отхан повернулся к камере и крикнул. «Эй, пацан! Смотри внимательно, повторять не буду. А никто другой тебя такому не научит!» Он понятия не имел, увидит ли Ярлайт когда-либо эту запись, пройдет ли сигнал. Но сейчас Отхан оказался не в том положении, чтобы сдерживаться. Истекали последние минуты его жизни. Он хотел сохранять уверенность, что использует их правильно, до конца. Граната сработала. Он сомневался в этом, да и не представлял толком, чего ожидать от сляпанного на коленке оружия. Отхан предполагал, что это будет взрыв, однако из крошечного устройства мягко вылилось поразительное количество черной материи. Легионер знал, что это не жидкость на самом деле, просто крошечные роботы. Однако сейчас ему казалось, что его ноги скрыла под собой темная кровь. Было больно. И Орлайт не обманул. Наноботы действительно уничтожали материю с заданным генетическим кодом. Беда в том, что эта материя успела слиться с ним. Теперь роботы уничтожали и его ткани, разрывали на части, испепеляли, но только зараженные. Если он вытерпит это, будет чист. Все равно не спасется, конечно, однако получит шанс остаться собой до конца. Не слиться с биомассой, не стать очередным мертвым лицом в его коллекции. Отхан уже понял, как такое провернуть. Он видел в зале электрощит. За ним такие провода скрыты, что даже легионеры изжарить могут. Он хотел этого. Испепелить свое тело, уйти на своих условиях. Это стало бы достойным последним уроком. Он дождался, когда к нему вернулась свобода. Уловить этот момент оказалось несложно. Боль не утихла, просто уменьшилась. А главное, исчезло чувство отделяющихся тканей. Зато появилась странная, неприятная легкость внизу. Ему не хотелось узнавать ее причину. И вместе с тем он должен был узнать. Он приподнялся на локтях, посмотрел вниз. Сжал зубы, чтобы не закричать, чтобы остаться спокойным и насмешливым хотя бы внешне. Неважно, что он чувствует на самом деле. Камера смотрит. Пацан смотрит. Ног у него больше не было. Левую тварь уничтожила до колена. С правой все обстояло куда хуже. Исчезла полностью, прихватив с собой часть тазобедренного сустава. Да и на животе наноботы выжгли внушительную, с кулак размером дыру. Не живут с таким. Но и умирают не сразу. Отхан использовал контролируемое исцеление, чтобы остановить кровь и затянуть раны хотя бы примитивной коркой. Выглядит мерзко, но должно хватить. Ему ведь еще предстоит добраться. Доползти, только так. Однако теперь любое движение, даже такое, было для него последним проявлением гордости. Боли и отчаяние накатывали волнами, и чтобы не поддаваться им, Отхан говорил. Он улыбался, порой смеялся даже. Он в последний раз общался с Эрлайтом так, как общался все эти годы. «Видел, пацан? Вот как должен поступать солдат космического флота. И неважно, из легиона он, из специального корпуса или откуда еще. В твоей жизни тоже однажды наступит момент, когда станет совсем фигово. Я не буду тебе врать, тебя не цветочки с ягодками ждут впереди». Тебя ждет паршивая, кровавая, неблагодарная работа. Ты все равно будешь ее делать, потому что такой уж ты есть. И таким был я. Мы берем и делаем. До последнего дня. До дня, о котором я говорю. Я не знаю, что тебе придется делать в этот день, но ты должен сделать это, понял? Больше всего Отхан боялся, что существо прервет его, размажет по полу, как насекомое. Обесценит его последние усилия. Однако оно затаилось. Наноботы этого инженера-самоучки навредили ему куда больше, чем профессиональные военные гранаты. Электрощит теперь был не так уж далеко. Отхан должен был успеть. «Возможно, тебе придется драться. Так дерись, пока от тебя только лужа крови и останется. Хоть пушками этими своими стреляй, хоть зубами грызи. Закрыть кого-то надо собой, закрывай. А если надо бежать, так, мать твою, пацан, добеги!» Он вытянул руку вперед, пытаясь дотянуться до проводов. Он слышал, как сзади сдвигается металл. Существо рискнуло снова запустить в зал здоровую материю. Как только оно поймет, что наноботов больше нет, Оно атакует быстро. Ему доли секунды хватит, чтобы перехватить жертву. Отхан уже знал, что не успеет. Искалеченное тело двигалось слишком медленно. Боль разрывала изнутри. Покой казался таким соблазнительным. Унизительный покой сдавшегося, но все же. А нельзя. Никакого покоя до самой смерти. Потому что пацан смотрит, будь он неладен. У пацана осталось дофига лет жизни, так пускай живет правильно. Мысль о том, что однажды Иорлайт не сдастся и благодаря этому спасется, стала для Отхана последним утешением. Он опустил голову, чтобы отдышаться, но рукой по-прежнему тянулся к проводам. Он ожидал неминуемого удара в спину и не был готов к тому, что кто-то схватит его за запястье и резким рывком отодвинет подальше от приближающейся биомассы. На этом его спаситель не остановился. Он без труда поднял Отхана, помог зацепиться рукой за плечи, хотя идти четвертый по-прежнему не мог. Он попросту висел на том, кто неожиданно пришел ему на помощь. Однако сил второго легионера было достаточно, чтобы его удерживать. Отхан хотел задать вопрос, а голоса не было. И сил не было, и подходящих слов. Ему только и оставалось, что смотреть на такое близкое лицо Шарлотты Мю, пытаясь понять, она на самом деле здесь или ему мерещится. Для иллюзии шестая оказалась слишком уж активной. Она рванулась к выходу, а существо, покалеченное наноботами, не сумело ее остановить. Каким-то непостижимым образом Шарлотта выбралась из этого кошмара без серьезных ран, не зараженной. А еще она выбралась одна. Это Отхан тоже заметил. Она сумела донести его до аварийного лифта, скрытого так надежно, что сам Отхан его бы не нашел. Когда кабина двинулась, Шарлотта усадила его на пол, помогла опереться спиной на стенку лифта. Отхан думал, что она в порядке, она ведь казалась такой спокойной до последнего. Но когда четвертый смог обходиться без ее помощи, Шарлотта шарахнулась от него, рухнула на колени, закрывая лицо руками. Она то ли кричала, то ли выла. Она не пыталась сдержать слезы, которые считались унизительными для любого легионера, а уж для высшего тем более. Она шептала, обращаясь не к Отхану, а к тому, кто уже не мог ее услышать. «Все уже. Теперь на самом деле все. Ты прости меня. Прости». Он не стал спрашивать, о ком она плачет. Не смог бы, да и догадался уже. Отхан успел лишь подумать, что Шарлотта всегда была самой честной среди них, и теперь она открыто плакала о том, что постигло их всех. Ну а потом... темнота все-таки сумела его забрать.